оставайтесь на линии. И... Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Верес», инспектор Прудникова, Оксана Александровна, ведет запись разговора. Подскажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, вам знакома? Да, знакома. Скажите, пожалуйста, кем она вам приходится? Мной. Хорошо, звонок поступает по вашей задолженности перед компанией «СМС Финанс» на сумму 44 400 рублей. Сумма у вас не фиксирована, начисляется проценты. Скажите, пожалуйста, когда в ближайшее время произойдет от вас оплата? Ну, не знаю, возможно, в 22 веке, в 23 веке. Но в этом веке точно. Веке, да. Через 13 дней кредитор отзывает данное дело. Вы собираетесь вообще оплачивать? О, вы тоже оказались бессильными перед Натальей Владимировной. Ой, жалко вас. Чего нас жалеть, скажите, пожалуйста. Такие вы беспомощные, такие ваши, вы никчемные. В вашей ситуации вас себя Боги, надо пожалеть на данный момент. Боги, звонилки. Бились, бились и ничего не добились. Не волнуйтесь, кредитор обязательно добьется. Ой, конечно, Уразова там добьется. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Ивановна? Да. Национальная служба взыскания, досудебный отдел вас беспокоит. Разговоры все записываются, Надежда Ивановна. Зовут меня Култинская Екатерина Сергеевна, менеджер по просроченной задолженности. Надежда Ивановна, я совершаю звонок касаемо ваших финансовых обязательств по банку «Ренессанс Кредит», от которых, если я правильно понимаю, вы отказываетесь. Все верно, Надежда Ивановна? Ну, конечно, в данный момент не желаю выплачивать. А что значит «не желаете выплачивать»? А это как «желаю», только «не желаю». Да. А это без нотации. Мне ваша нотация неинтересна. Вы взяли, конечно. Да. Наши нотации очень вам будут интересны и важны, когда вы останетесь без пенсии и без имущества. Правда? Вы же чужое взяли. Это что, вы конечно. Так решать и будете, и возвращать да? придется. Нет. НСВ, нет. что ли, будет так решать? Так будет решаться непосредственно. У вас полномочий решать нету. Будет это ваше суд. Задание позвонить и напомнить о наличии просроченной задолженности. Суд. И сказать всего суд. Доброго вам. Монологом со до мной не разговаривать. Нет, я буду разговаривать. Я не дам вам возможности в себя вы поверить. Дома будете. Понятно? В себя не надо верить. Вы мне не да. дадите? Конечно. Надежда Ивановна, это вы да, поверили да. в свою безнаказанность. Взяли а чужие так и деньги. Будет. Занимаетесь мошенническими а действиями. А кто вам дал право за обвинять времена, меня в совершении преступления? Вы рожденные, хочу заметить. Кто дал вам сажать право обвинять меня в совершении преступления? А как мне с вами разговаривать 230, еще? Тем более с тем человеком, который со мной налогом. Я знаю, что все под собой подразумевало 230-й да, закон. Монологом да. со мной не стоит его. Разговаривать. Не надо мне замечательно вы изучила. Вещи, я фиксирую данную информацию. Прекратите равно, монологом разговаривать. Меня это конечно. Не интересует конечно, абсолютно. Равно. Ваша задача конечно. Позвонить я и напомнить и зафиксировать. Уже. Это вы никакого значения кажется. Ни для кого я не имеете. Никаких у вас прав вы нет, ничего. Не ваша обязанность вы позвонить. Не позвонила да монологом, и попрощалась. Спокойно, без нервов, без всяких, обязательно, угомонись. А кто беспокоится? Видно, как ты рычаешь. Грамотно. Зачем рычишь? Разговариваете. Зачем рычишь? Некорректное общение. Не вывозишь. Не очень. Таких людей, как вы, Надежда Ивановна. А, как будто значит, меня морально давайте зацепила. Я на вас да протокол. Стоп. А, протокол вы на меня поставили. Вы аморальный человек, что вас? Ну-ка, составь протокол. Кто сможет затронуть, если вы аморальный человек? запросто. Адресу регистрации. Приедет комиссия, и инспекция, и все ко мне приедут. И полиция, и пожарные, и социальные службы. Удри, адрес, Ой, ты хотя бы это, гарнитуру поправь, а то у тебя только рык, и не слышно тебя даже. Имущество ты описывать приедешь. Боже мой. Надежда Ивановна. Боже вы же не мой, слышите даже, что вам говорят, конечно, Надежда Ивановна. Конечно, не слышу. Тебя же слов-то не вылетает Правильно. Из твоего рта грязного. А только рычание. С вашим монологом, который вы со мной производите. Да, вы привыкли, вот что вы людям ерунду говорите. Для чего? Что вы врете чего и обманываете. И вас все слушают. А теперь меня слушаем, Надежда ты Ивановна. Ты голос-то не повышай, Господи. Курочка. Зачем же да ты повышаешь голос? С вами, так не надо, на меня это не действует. Никак. Сейчас я переключу. Я поняла. Переключи вот человек, давай, переключи. Да не ты принимает, долго блабата не разводи. Ивановна. Переключай, куда хотела переключить. Надежда Ивановна, научите себя корректно вести. А может на Центр Банк России переключишь? А? Куда а переключишь? Какое отношение Центр Банк имеет, ну давай имеет, переключай, то, что ты сказала А, говори Б. Я сейчас не вам диктовать, мне мне, конечно, мне. Того, ты же видишь, под мои условия подстраиваешься и делаешь так, как ваши я говорю. Условия. Да. Надежда Ивановна, да, вам бы так хотелось. Я не вижу возможности с позиции того, что... Переключай, а то ты затянула переключение. Будете. Ты не нервничай, опять ты начинаешь голос. Вам бы так поделать, Надежда Ивановна. Прям с утра и так дает. А ты же меня не переключила, куда ты уходишь? Вернись. Да, алло. Алло. Да. Алло, Алфия Фатиховна, ну что, на сайте Метро Кредит акция полдолга вам прощают. Вопрос будет через... Я вам уже говорил, как надо представляться. Добрый день, фамилия, имя, отчество, должность. Алфия Фатиховна, ты какого колхоза пришел? Ну что, на сайте Метро Финанс акции? Новоселов, хорош, на тебе уже неинтересно слушать. Позорище, господи. Это я уже слышала. Хапанула, про себя рассказывает в натуре позорище из позорища. А ты теперь попробуй у меня-то забрать. Вас, да. В отпуск уйдешь. А ой, как же я без тебя жить-то буду. А как интересно, вы ты где будешь отпуск-то? Знаешь, ты свой отпуск в свинарнике проводишь, да? Где подрабатываешь, за свиньями убираешь. Где? От страха где-то родили, ну, да? Ну, конечно, от страха. Ты от страха звонишь, там это, трясешься весь. Это ну что? За ты что? Жизнь, ну жизнь, как да? ты? Ну что? 40-летнюю. 4000 рублей ну, найти, ты одно да, и то же говоришь, Новоселов, что-нибудь другое придумай, а? Мама воспитывала, да? Ага, мама воспитывала, а тебя учебу, кто деда воспитывал? Строили планы дурака. Какие-то на жизнь, а тут хоп, и в 46, а тут хоп, я с деньгами, слова. А ты у меня просишь, вот и хоп. За полгода найти несчастный, да? Слышь, Новоселов, тебе не стрёмно? Не стрёмно тебе, Новоселов? Хоп, и ты лох. Ну ладно, давай сливайся, всего. Не в отпуск, отдохни. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Валерьевна, слышите нас? Конечно. Это из Почты Банка звонок, я делал взыскание, Харенко Евгений Владимирович меня зовут. Относительная задолженности по леткарте, вот 500 рублей у вас имеется округленно. Банком было выставлено требование внести платеж за 27 марта включительно. Среда будет на следующей неделе. Поступит оплата от вас? Я не собираюсь на этой неделе с вами ничего обсуждать. У вас еще вчера было превышено количество взаимодействий. Что у нас вчера было? Вы с глушью, когда что надо слышать, превышено количество взаимодействий. Такого быть не может у нас. Mm. От вас к сожалению, может. Я не буду с вами обсуждать. А почему вы не будете обсуждать? Потому что на этой неделе количество ваших взаимодействий, которые строго установлены 230-м федеральным законом. Федеральным законом, да, мы знаем об этом. Не может быть такого. К сожалению, я вас разочарую. Мои разговоры с вами, да, все просто, пишутся и фиксируются. У нас тоже все записываются, и у вас сейчас разговор был прерван, понимаете, Анжелика Валерьевна? А, ну, ВССП послушает, прерван у нас или не прерван был разговор. В данный момент мы с вами... Я вам информацию о просроченной задолженности завел, от вас оплата не поступает уже в течение 8 дней. Я вам все сказала, затыкайте свой ротик и сливайтесь. И так разговаривайте. Я буду еще хлеще разговаривать. Да. Жду следующего звонка. Побольше звоните, побольше звоните. Верю. На этой неделе, сегодня. Еще раз 5 позвоните. Анжелика Валерьевна, вы конструктивно не настроены разговаривать? Я? С нарушителями закона? Нет. Нарушитель закона — это вы, Анжелика Валерьевна, получается. У вас договор на просрочке. Ладно, понимаете? Тупоголовые сотрудники. Не вы, федеральный закон вы я не собираюсь с вами ничего обсуждать. Понятно? Ну, ожидайте повторного звонка. До свидания. Ну, давай, давай. Вы настолько вы глупые, реально. Вы молодежь не вносите, Анжелика Валерьевна. Никаких вообще больше к вам сравнений, то, что вы глупые, больше неприменимы. Вот за 2-3 дня общения я понимаю, что после Восточного банка Почта банк дебилы. До свидания. Жду следующего. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я услышать Анжелику Валерьевну? Слушайте. Алло. Слушайте, да. Анжелика Валерьевна, звонок с ОТП банка. Меня зовут Альбина. Департамент по работе с просроченной задолженностью. Звоним по вашей кредитной карте ОТП банка. Ваш четвертый выход так, на просрочку. Так, так, так, так. Давайте, давайте. Стоп. Фамилия, имя, отчество, должность. Меня зовут Маркиш Альбина Аюповна. Специалист по просроченной задолженности. Ага. Что там вам не нравится с моей картой? А, смотрите, у вас просрочка 880 рублей 77 копеек. Более точно скажу вам информацию. Сколько рублей? Информация загружается. 880 рублей 77 копеек. Более точно скажу вам чуть позже. Да. Ага. Так, вам необходимо оплатить сегодня-завтра данную задолженность. Скажите, почему уже четвертый раз пропустили платежи? Что случилось у вас? А, у меня четвертый раз уже. Там, наверное, не 880, да? Там, наверное, побольше. 700 и 800. Ну, там, наверное, 3,5 где-то. Скажите, пожалуйста, Анжелика Валерьевна, а где работаете сейчас? Да я не скажу. Ну, вы смотрите, звоните мне с номера 910. Представляетесь УТП банком, какую-то информацию с меня хотите получить. Ну, несерьезно, несерьезно. Информацию. Ну, откуда я знаю, кто вы такая? Ну, вы можете также позвонить на горячую линию УТП банка. Ну, вот вы знаете, мне вообще делать нечего. У меня дел никаких нет. Это я буду звонить куда-то, узнавать. Зачем мне это надо? А не проще вам позвонить с того номера телефона, который указан либо на сайте вашего банка, который общедоступен. Либо в моем договоре. Чего вы начинаете? Какой-то департамент. Сидите там в каком-то кабинетике друг на друге и про какой-то департамент говорить. Вы что все департаментом-то обзываетесь? Для важности, что ли? Департамент. Ну, министерством назовите себя и постоянно это произносите. Давай мне сумму задолженности говори, да и все. Вам сейчас необходимо... Настраиваться я буду. А вы почему так разговариваете? Ну, потому что, понимаешь, ты настолько себе значимость придаешь, настраиваться с тобой на диалог. Ну, ты понимаешь, вот я тебя не воспринимаю никоим образом, ни серьезно, никак. И для меня это неважная фигура, чтобы я настраивалась и подготавливалась с тобой к разговору. А мы на вы вернитесь, господа, там все, к жизни. И звоните нормально. Настраиваться вы людей просите. А вам ненормально позвонили? Нет, ненормально. Я тебе сказала, как надо звонить. Сразу не представила. Звонишь с номера 910. И что? Ничего. Законы давайте соблюдать будем. С меня вы что-то спрашиваете. Вы тоже их выполняете тогда? Вот и вам необходимо сейчас оплатить 880 рублей 77 копеек. так как у вас оплата последний раз была 1000 рублей 30 января. Больше вы не оплачиваете. Ну, я думаю, значит, я посчитала нужным, что это хватит. Я не помню, почему я не вносила. А вы отказываетесь от оплаты? Отказываюсь, да. Мне фиксировать отказ от оплаты. Фиксируйте, да, свободно, прям под запись разговора самостоятельно, да. Не будете оплачивать. Не буду. Пока я, у меня на руках не будет судебного решения. Фиксируйте. А вы в суд подали. Да мне нафиг это не надо, меня все устраивает. Глупее вопросы невозможно придумать, а вы в суд подали. Зачем я буду подавать? Вы сидите там это на попе ровно, а я пойду в суд подавать. Что смеяться-то? Так у вас обязательства, у вас же есть кредитная карта у тебя. Ну и что? Или я? Я подзабила на них. Номер договора сверим. Ну я подзабила на них. Что? Что слышали? А вы почему так разговариваете? Да нормально я разговариваю, успокойся ты. Ты не знаешь, как я разговариваю, ненормально. Настраивайтесь. Я тебе еще раз говорю, опять ты начала настраивать. Невелика ты фигура, чтобы я настраивалась.